Любовь Трофимова. Форс-мажор. Незачет по браку, босс. Читает Мезенцева Наталья. Глава первая. Камилла. Я люблю свою работу, а босса просто обожаю. И нет, это не сарказм. Уже почти год, как я работаю под руководством самого классного босса. Он просто зайка. Наш Егорушка Александрович. Мечта любой девушки, претендующей на должность помощницы, и мечтающая, спокойная и... Саныч, у себя? Ну вот, опять размечталась, вспоминая свои удачи. Даже непривычно громко хлопнувшую дверь приемной внимания не обратила. Зловещие гулкие шаги проигнорировала. Но когда почти над ухом раздалось неприветливое рычание, подняла недоуменный взгляд и машинально отшатнулась. Бу! Устав ждать моей реакции, рявкнул ранний посетитель. А когда я вздрогнула, прицыкнул языком, вывалив оскорбительное. «Чё, глухая, что ли?» «Хам». Темно-серые глаза смотрели из-под густых, сведенных на переносице бровей, с пренебрежением, нескрываемой злобой. В глаз ему ткнуть, что ли, или бровки подровнять, а то... Ну, я ж не такая. Надо держать марку и не позорить любимого босса. Егор Александрович занят и просил никого к нему не пускать, напомнив себе, что я вообще-то на работе. Ответила максимально сдержанно и даже дежурную улыбку на лицо натянула, примирительно, вежливо дополняя. «Но могу записать вас на следующую пятницу. Вы по какому вопросу?» «По неотложному», — рявкнул зловредный незнакомец и, сжав челюсти, размашистой походкой направился к кабинету босса. Метнув его широкую спину убийственный взгляд, заметила, что он чуть прихрамывает, но среагировать не успела. Спохватившись, поспешно нацепила скинутые под столом туфли и помчалась следом. Разбежавшись, чуть не шибанулась лбом о закрывшуюся дверь. «Егор Александрович, извините!» Залепетала, залетая следом и, кинув на наступившегося нахала, начала сбивчиво оправдываться. «Этот... он даже слушать не стал, не представился и...» «Все в порядке, Камилла». Перебив, успокоил босс и, встав со своего места, рявкнул, обращаясь уже к незнакомцу. «Примчался? Я думал, чуть дольше продержишься. Отец, давай поговорим спокойно». Хрипло попросил визитер и, покосившись на меня, многозначительно прошипел. И без лишних ушек, даже Камилла. «Отец? А это его... капец!» Приглядевшись, округлила глаза, разглядывая босса и его оболтуса и замечая невероятное сходство. Год выпуска разный, ну и заводские настройки на сыночке явно дали сбой. Амеличев-младший смерил меня пронзительным взглядом, а старший коротко кивнул. «Извините», — пробормотала, пятясь к двери и, отзеркалив нахальный взгляд, гордо вздернула нос. «Камилла, детка», — будто передумав, позвал этот слов нет, и, усмехнувшись, нахально протянул. «Зайка пучеглазая, принеси ко мне кофе, а папочке валидол накапай». «Чего? Пучеглазая? Совсем охренел?» Конечно же, вслух не спросила, но зато подумала очень многогранно и посмотрела на обидчика отборным матом. «Ща я тебя накапаю, паразит! Пургена вместо сахара и перца вместо сливок, чтоб одновременно чихал и сра!» В кабинете что-то громыхнуло, а потом раздался громогласный ор, вперемешку с забористыми матами, включающими упоминания матерей и неприличных частей тела в разных вариациях, глубины и предназначения. Блудный сынуля в красноречии уступать не собирался, а их сходство получило еще ряд подтверждений. О, не знала, что любимый босс умеет так орать и витиевато выражаться. Немного шокирована, но почти им горжусь. Хотя и сама бы за него кому угодно наваляла, а неблагодарному сыночку, которого сроду не видела, тем более. Пока готовила кофе, мое ухо чуть к двери жить не переехало. Ругались они со смаком, с огоньком и так громко, что исключительно из-за заботы о репутации Егора Александровича дверь приемная я заперла на ключ. Войдет кто-нибудь, кого не звали, услышит, что не надо, потом сплетен не оберешься. А мне и самой мало. Судя по тому, что успела услышать, мой босс безжалостно перекрыл сынули финансы, настаивая на том, что отпрыску пора принимать участие в семейном бизнесе, входить в курс дела, а со временем встать у руля компании. Сынуля, перемежая свои аргументы отборным матом, упирался как мог. Орал, что нажитого хватит не только ему, но и всем выводку внуков, которых не исключено, что уже набралось порядком. Ну, то есть младший Амельичев отказываться от своего образа жизни не собирался. Босс обозвал все это одним красивым словом «распиздяй» и напомнил сыночку, что слова «охреневший» и «охренительный» хоть и однокоренные, но имеют сильное противоположное значение. Мажорушка согласился, но высказался, что одно другому не мешает, а скорее наоборот. И скандал начал набирать новые обороты. Красиво ругались. Я прям заслушалась и узнала много нового. Сама не заметила, как устроилась на диванчик для посетителей и, вытянув шею, прислушалась к происходящему в директорском кабинете. Так увлеклась, что и приготовленный кофе сама отхлебнула. Фу, гадость. Корвалол на чистом автопилоте я оттуда все же накапала. Надеюсь, Пургена не плеснула.